Разумом свыше просвещенным и чистым сердцем Христове от юности вручила еси себе предиславу, почасто во храм притекающий, в горнице во трудех присно пребывала еси, тем житя ублажаем.